Глава вторая. Кончина мадам Петуховой. Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде, в каком-то году, когда дамы носили шантаклер и только начинали танцевать аргентинский танец танго. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок. «Клавдия Ивановна!» — позвал Воробьянинов. Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков он услышал стон, тихой, тонкой и такой жалостной, что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и словно ртуть скользнула по лицу. «Клавдия Ивановна!» — повторил Воробьянинов. «Что с вами?» Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок. В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться. Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. «Вы, голубчик, вот что, сходите в аптеку, найдите квитанцию и узнайте, почем пузыри для льда». Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах. До аптеки бежать было далеко. По-гимназически, зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках три нимфа и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал, путается туда их в качель под ногами. Посреди Старопанской площади у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли» велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что все там будем, и что Бог дал, Бог и взял. Парикмахер Пьер и Константин, охотно отзывавшийся, впрочем, на имя Андрей Иванович, и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек». «Современная наука, — говорил Андрей Иванович, — дошла до невозможного. Возьмите, скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило. А теперь в Москве, говорят, не знаю, правда это или неправда, на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается». Граждане протяжно вздохнули. «Это ты, Андрей, малость перехватил. Где же это видно, чтоб на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же. Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис, даже разнервничался. Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше 2 миллионов жителей. Так значит, нужно больше 2 миллионов кисточек? Довольно оригинально». Разговор принимал горячие формы, и черт знает, до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался Ипполит Матвеевич. Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит. Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегает. А доктор что говорит? Что доктор? Страх касси разве доктора? И здорового залечат. Пьер и Константин давно уже порвавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись. «Теперь вся сила в гемоглобине». Сказав это, Пьер и Константин умолк. Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина. Когда поднялась луна, и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство. Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года, в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции, не старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день. В деревянных с наружными ставнями домиках уже пели самовары, был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись, подул ветер. Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы. Ипполит Матвеевич, который уже стал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук. «Так что же прикажете, господин Воробьянинов?» — спросил мастер, прижимая к груди картуз. «Что ж, пожалуй», — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич. «А нимфа туда ее в качель разве товар дает?» — заволновался Безенчук. «Да пошел ты к черту, надоел». «Я ничего, я насчет кистей и глазета. Как сделать туда ее в качель? Первый сорт, прима или как?» «Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб, сосновый, понял?» Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился во свояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян. На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившие у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться, — подумал Ипполит Матвеевич, — на ком? На племяннице начальника милиции, на Варваре Степанне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там? Затаскает по судам, да и накладно!» Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко, лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго. «Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня, я должна рассказать вам». Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее, усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать ей что-нибудь ободряющее, но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое писканье. «Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостиный гарнитур?